Глава 11. Человек из толпы, встретив в интернете мысль уникальную и спорную, на его взгляд, неодобряемую обществом, к которому он себя причисляет, а заодно и всех нормальных людей, стремится опровергнуть ее, подкрепив ответ непременной фразой «по мнению большинства», тем самым назначая себя истиной в последней инстанции. Он видит за собой армию единомышленников, и это придает ему уверенности. Но именно эта уверенность делает человека слабым. Он теряет собственную волю, доверяя ее безликой массе, забывая, что жизнь всегда спрашивает с каждого индивидуально. Экипаж замер, переглядываясь и смущаясь. Никто не собирался сегодня стать героем. Предложение капитана застало людей врасплох. «Опять проглядели!» — возмутилась женщина. «Ошибли специалисты отвечать матросам!» «Вы же понимаете, что без специалистов экипаж не функционален», — напомнил капитан. «Нам все равно придется искать добровольца среди матросов. Чем дольше мы будем тратить время на это, тем выше вероятность не успеть. Будь я перед таким выбором, сделал бы его, не задумываясь». «Так пусть матрос Дениса становится новым капитаном!» — выкрикнул Павел. Повисла неловкая пауза. Капитан пронзил Дениса укоряющим взглядом, предполагая, что он разболтал всем об их разговоре. «Какой из меня капитан? Не придумывай!» Громко произнес Денис и вытер со лба, выступивший от волнения пот. «Я на борту ковчега без году неделя!» «Народ! Матросы! Давайте конструктивно обсуждать! Мы же с вами почти один разум! Неужели ни у кого из вас нет понимания, что мы погибнем, так и не добравшись до цели?» «К чему тогда вообще надо было терпеть сотни вах, чтобы в один раз бездарно профукать их?» Капитан переводил взгляд с одного лица на другое, ища понимание. «Давай ты, старпом», — спасовал он. Елена без особой радости приняла эстафету. Некоторое время ей пришлось собираться с мыслями. «Я знаю, кто из нас мог бы спасти ситуацию. И вы знаете это за собой. Нам неизвестно, что будет после смерти». Но смею предположить, что человек, имеющий мужество отдать свою жизнь ради остальных, достигнет своей цели только ценой этого поступка. Мы находимся внутри обстоятельств, явно созданных для нашего роста. И этот момент нужен для того, чтобы выявить еще одного человека, который пройдет испытание. Кто-то же придумал курары и разбрасывает его в вакууме. «А если им нужно представление, чтобы развлечь себя?» — спросил Павел. «Не думаю. Это слишком примитивное предположение. Это как обезьяна решила бы, что человек дрессирует ее, чтобы она наносила ему больше бананов. Те, кто создал этот мир, наверняка непостижимы нашим умом, поэтому бесполезно предполагать об истинных целях нашего участия в проекте. Будь они такие же, как и мы, то сделали бы нас счастливыми просто так. Но им известно, что голодному нужна не рыба, а удочка». «Поэтому мы тут и рыбачим, вместо того, чтобы проснуться в одно прекрасное утро совершенными существами, ставшими ими без всяких усилий». «Давайте я попробую», — руку подняла Вера. «Нет, ты не годишься. У тебя нет опыта. Ты не справишься», — осадил ее капитан. «Нам нужен человек, за плечами которого минимум 100 вахт». Опять на призыв никто не откликнулся. «Я не думала, что будет так», — произнесла Елена печально. «Уверена, экипаж справится без старпома некоторое время. У нас есть на подходе кандидатура, которая сможет заменить меня». Матросы начали переглядываться, а капитан на секунду впал в ступор. «Я не даю тебе разрешения. Без тебя экипаж ослабнет, и мы вообще не доберемся до маршрутов», — произнес он, с трудом сохраняя спокойный тон. «Я тоже не даю разрешения», — выкрикнул Гоша. «Жизнь красивой девушки не принадлежит ей. Она как искусство принадлежит народу, а мы против». «Он же Гоша, он же Жора. Мы пока должность клоуна в экипаже не утвердили. Дело серьезное. С каждой секундой нас притягивает к темному объекту все сильнее». Денис хотел сказать, что все глупости в мире делаются с серьезным выражением лица, но промолчал, посчитав, что люди слишком напряжены, чтобы воспринимать его остроты. «Нет, твоя кандидатура отклоняется. Если бы я видел тебе замену, то подумал бы еще, но ее нет. Матрос Светлана, матрос Ильшат, матрос Гордей. Сейчас среди вас будет проведен отбор. Тот, кто вытянет короткую спичку, примет курары и вытянет ковчег из лап опасной аномалии», — распорядился капитан. «Очень жаль, что выбор приходится делать принудительно». «А мы сюда тоже недобровольно попали», — напомнил Ильшат. «Попали-то недобровольно, но выбраться могли по собственному желанию», — парировал капитан. Кондей ушел и вернулся через минуту с коробком спичек. Капитан забрал у него и, отвернувшись от всех, подготовился к лотерее. Развернулся, держа зажатыми между большим и указательным пальцем три спички с серными головками вверх. «Упомянутые мной кандидаты, прошу подойти и сделать выбор», — предложил он. Бледная Светлана на подкашивающихся ногах вышла первой. Долго держала руку над спичками. «Двум смертям не бывать, одной не миновать», — поторопил ее капитан. Она вытянула крайнюю справа и облегченно выдохнула. В ее руке оказалась длинная спичка. «Смелым везет», — оценил капитан ее везучесть. Вторым решил испытать судьбу Гордей. Он подошел и сразу выхватил спичку. Закрыл глаза и поджал губы. «Короткая», — он показал спичку всем. «Осталась длинная». Капитан показал последнюю спичку, чтобы его не уличили в подтасовке результатов. «Вы знаете правила. Когда на вахту заступает человек, употребивший кураре, на мостике остается капитан и спаситель», — напомнил капитан. Народ начал расходиться. Каждый подходил к Гордею и сжал ему руку или похлопывал по плечу. Женщины плакали, мужчины крепились и прятали глаза, испытывая стыд, что не смогли пересилить себя. Светлана обняла избранника, понимая на собственном опыте, через какой психологический барьер ему пришлось переступить. Денис покинул мостик с тяжелым сердцем. «Хреновый денек», — заявил Гоша, подойдя к нему. «А все начиналось просто прекрасно». «Это уже второй случай, когда мы попадаем в неприятную ситуацию из-за того, что рано начали верить в себя». Анжела тоже присоединилась к их компании. «Не хотела бы я оказаться на месте Гордея. Умереть за тех, кто не стал бы умирать за тебя». «Меня это удивило. В единении кажется, что мы одно целое, и не надо никакой дополнительной стимуляции, чтобы пожертвовать собой ради общего дела», — задумчиво протянул Денис. «Не путайте принципы религиозного фанатизма с работой. Там обещание счастья после смерти, а тут что?» — спросил Гоша. «Что?» — не понял Денис. «А тут обещание получить плюшки только после того, как ковчег выполнит цель. Никому не хочется сойти раньше времени». А капитан был неубедителен в своей мотивации. «Елена справилась с этим намного лучше». «Давайте отойдем в сторону. У меня для вас сюрприз», — тихо произнес Денис. «Это то, что я думаю?» — догадался Гоша. «Я нашел кисель на той стороне камня». «Точно кисель?» «Да, я уже употребил свою долю». «Хе-хе-хе, нам уже пора давать звание турбоматросов», — посмеялся Гоша. «Если ковчег не ухнет в черную дыру, то мы скоро совершим прорывной карьерный рост». «Удачу спугнешь», — припугнула его Анжела. «Как матрос Гордей». «Да уж, преждевременное завершение карьеры». Гоша с подозрением посмотрел по сторонам. «На нас не обращают внимания». Денис вынул телефон и снял с него чехол. Субстанция размазалась по поверхности и выглядела еще неаппетитнее, чем на камне. «Ой, на что только не приходится идти, чтобы стать совершеннее». Гоша вздохнул. «Мне с чехла, тебе с телефона», — распорядился он. «Мне все равно». Анжела взяла в руки скользкий телефон и обтерла его пальцем, слизывая с него субстанцию с таким видом, будто это малиновое варенье. Ковчег дернуло так, что Денис отлетел в сторону от поверхности камня и свалился уже за гранью плоской стороны. Темный шар, вращающийся во вспышках молнии, исчез из поля зрения. «Денчик, ты живой?» Над Денисом показалось встревоженное лицо Гоши. «Руку давай!» Он помог перебраться на ровную сторону. Анжела бегала за испуганным Боней, ошалевшим от издевательств над физическими законами природы. Ковчег снова вздрогнул всем телом. Под ногами с громким щелчком образовалась трещина. Денис инстинктивно отпрыгнул в сторону, испугавшись, что камень начнет разрушаться. Опытные матросы легли на поверхность и просто ждали, чем закончится соревнование Гордея и аномалии. Ковчег переваливался с одного борта на другой, как в сильную качку. Темный шар описал над головой дугу и исчез. Атмосфера, не поспевающая за твердым телом, обдала людей приятным ветерком. Бедный пес потерял рассудок окончательно, носился по палубе и громко скулил. Денис бросился помогать Анжеле. Поймал и крепко прижал к себе, пряча его морду под рукой. Собака постепенно затихла. «И зачем я взяла его с собой?» Запыхавшаяся Анжела подошла к Денису. «Бедный Бонечка!» «Лучше бы дома с голоду сдох», — мрачно пошутил Денис. У него там автокормушка и автопоилка, заряжена на месяц вперед». «Ты что, думаешь, что через месяц вернешься?» Денис удивился ее ответу. «Когда-нибудь обязательно вернусь», — уверенно заявила Анжела. «Снова окажусь перед воротами площади Восстания и приму решение не ехать в метро». «И что дальше? Оставишь свою жизнь такой же, какой была?» Анжела задумалась. Забрала у Дениса собаку и поцеловала питомца в макушку. «Нет, такую уже не хочу», — ответила она. «Свалю со своей квартиры и сниму в другом месте, чтобы никто не знал. Телефон поменяю, все аккаунты удалю. Нет, оставлю, но поставлю на Аву фотку с черной лентой по уголку, мол, погибла Анжела от передоза. Прощайте!» Она засмеялась. «Никто не удивится. Нахрен всех друзей!» Ковчег снова дернула одновременно с оглушительным выстрелом лопнувшей породы. Анжела с Денисом свалились на камень. Боня снова вырвался из рук и, воя от страха, понесся, не разбирая дороги. Ловить его больше не стали. Можно было расшибиться, бегая по слишком зыбкой поверхности. Матрос Гордей решал проблему радикально. Дергал ковчег, как будто вытаскивал застрявшую в грязи машину трактором. Черный шар начал уменьшаться в размерах и больше не скакал по небосводу. «Удалось», — услышал Денис комментарий опытного матроса. «Вырвались». Менее чем получасовая борьба со стихией стоила одному члену экипажа жизни. Мертвого Гордея отправили за борт двое крепких парней. Донесли его до края реи и вытолкнули. Уменьшившаяся сила тяжести позволила телу преодолеть притяжение камня и вырваться в вакуум. Мертвец не покраснел от контакта с безвоздушной средой. Это выглядело символично, потому что все, кто нарушил правила, покрывались выступавшей кровью, а человек, совершивший подвиг, остался в том же виде. Капитан позвал экипаж на вахту. Это было самое тихое начало смены на памяти Дениса. Наверное, каждый матрос пропустил через себя поступок Гордея, обретая понимание, что он жив благодаря ему, и наполнялся благодарностью. И многие уже не так критично воспринимали идею самопожертвования, если в этом снова появится необходимость. «Раз нас все равно саживают, давай работать на полную», — предложил Денис Гоше. «Прогресс будет идти быстрее». «Согласен, и тебе не придется искать лосмана, если у меня проклюнутся умения», — поддержал товарищ. «Вот именно. Не нравится мне эта тенденция выгонять хороших людей из ковчега». На том и решили. Денис соскользнул в единение и сразу же поддал мощи Гоши. А тот, в свою очередь, разогнал лоцмана, развеяв перед ним туман войны. От капитана пришло указание не мешать работе экипажа. Но Старпом смогла убедить его, что она контролирует процесс и не даст возникнуть угрозе двоевластия. Ковчег, потрепанный испытаниями, издавая посторонние звуки, начал бодрый разгон. Убедившись, что тяга на высоком уровне, капитан разрешил пересечь течение, возникшее на пути. Смещение от курса оказалось незначительным, в то время как слабые экипажи вообще старались не соваться в них, опасаясь потерять силы на их преодоление. Сразу за течением попались осколки разрушенной пристани. Причина гибели была непонятна. Осколки держались вместе вокруг центра притяжения. Даже атмосфера не покинула их. У капитана проскользнула шальная мысль пролететь рядом, чтобы освежить воздух. Но лоцман не повелся, посчитав свое умение недостаточным для опасных маневров. Следом попалась целая россыпь редких аномалий, направленных на людей. Невидимые обычным зрением, они хорошо выделялись шестым чувством, активируемым в единении. В основном эти аномалии поражали нервные окончания, вызывая всевозможные проявления нарушения психики, или же приводили к параличам. Лоцман обходил их далеко, чтобы нечаянно не зацепить тянущиеся от них истончающиеся хвосты излучений. Это была короткая вахта из-за того, что ее пришлось разделить на две части по вине темной гравитационной ловушки. Капитан по ее окончании выглядел довольным. «Хорошо поработали, можете отдыхать», — произнес он с улыбкой. «А что там, пристань нормальная, скоро будет?» — спросил Павел. «Скоро? Вы же видели разрушенную. Здесь они слишком нестабильны, но я чувствую, что следующая вахта у нас крайняя перед возвращением на нормальный маршрут. Там уже есть видимые признаки. Не буду раньше времени о них говорить, чтобы не спугнуть удачу. Спасибо всем, кто старался больше обычного». Капитан бросил взгляд в сторону Дениса. Будущий хороший специалист никогда не станет саботировать работу коллектива, даже зная, что он в нем временно. Всегда лучше получить полезный опыт, чем идти на поводу самолюбия». Он поделился страхами ожидания подлости со стороны Дениса, предполагая, что тот поступит так из-за обиды. Почему-то это ожидание продемонстрировало его слабость и неуверенность. Возможно, старые члены экипажа и не поняли этого, привыкнув к капитану. Но Денис ощутил его чувства очень остро. «Не было у полуночной маршрутки с ним хорошего будущего». Утвердившись в этой мысли, он понял, что решение покинуть ковчег не проблема, а спасительное провидение. Денис повеселел. «Чего улыбишься?» — спросил Гоша, заметив настроение товарища. «Все идет как надо. Тому я и рад. Ты еще скажи, что гнал так, потому что хотел скорее отсюда свалить». «Нет, гнал, потому что есть хочу». Желудок Дениса сразу же отреагировал на упоминание еды урчанием. «И не говори». Гоша сглотнул слюну. «Сейчас бы шавермы навернуть, остренькой, со свининкой православной!» «Не дразни!» У Дениса тоже непроизвольно потекли слюни. «Я бы сейчас даже от постна не отказался!» «Ну, хватит, я сейчас начну сам себя переваривать!» Гоша заткнул уши пальцами. «Пойдем, поднимаем Елену напоследок!» Старпом стояла в окружении матросов и что-то самозабвенно рассказывала. «Она занята!» — заметил Денис. «Для меня у нее всегда найдется свободная минута», — самовлюбленно похвалился товарищ. «А тут еще скорое расставание». «Люди тут постоянно расстаются, поэтому не делают из этого трагедии. Мир без привязанностей. Поэтому я и ухожу. Но пока между нами протянута тонкая нить чувств, надо использовать время по максимуму». Они направились к Елене. Старпом, завидев их, вежливо оставила собеседников, как и предсказывал Гоша. «Хотели что-то спросить?» — попыталась она придать формальности своему голосу. «У меня вопрос стоит на повестке дня», — пошутил Гоша. «Ищем перспективную, симпатичную девушку на должность старпомши в молодую, динамично развивающуюся компанию». «Ясно», — Елена улыбнулась. «Я вам не подхожу. Во-первых, уже трудоустроена. Во-вторых, не считаю внешность определяющим фактором в выборе работника». «Работа специфическая», — не унимался Гоша. «И ты не права. Если бы вместо тебя пришла некрасивая тетка, я бы ни за что не поднялся на борт полуночной маршрутки». «Он же Гоша, он же Жора, он же Гога. Мы оба приняли решение, и не надо пытаться повлиять на него. Для нас лучше оставаться порознь. Симпатия только мешает работать». «У тебя холодное сердце», — Гоша приложил руку к груди Елены. «Даже не бьется». «Это правая сторона». Елена переложила руку на другую сторону груди. «А так?» «Бьется». «Постой, оно разговаривает со мной?» Гоша, дурачась, приложился головой к груди девушки. «Она говорит, иди за Георгием, он знает путь!» Елена рассмеялась. «С тобой весело, мне будет тебя не хватать». Старпом убрала с лица волосы. Гоша резко прижал ее к себе и поцеловал. Елена попыталась сопротивляться, но быстро сдалась. Денис отвернулся, чтобы не смущать парочку. «Это необходимо для получения нового вида энергии», — объяснил он в шутку любопытствующим матросам, оказавшимся рядом. «Ритуал на удачу», — съязвил кто-то. Анжела с собакой тоже оказалась рядом, бросила завистливый взгляд и ушла. Через несколько минут капитан снова объявил начало новой вахты. Елена оттолкнула от себя Гошу и умчалась бегом, словно пришла в себя. Наверное, так и было. Потеряла над собой контроль, пока голос начальника не привел ее в чувство. «Ты так передумаешь со мной уходить», — предположил Денис по дороге к мостику. «Да, сделать это будет труднее, чем я думал». Гоша облизал губы, как будто хотел еще раз ощутить прикосновение Елены. «Если бы мне сказали, что мы должны умереть и вернуться в свой мир, чтобы найти друг друга, я бы метнулся по Рии в вакуум, не задумываясь. Оказывается, я неубежденный холостяк, просто не нашел своего человека». «А Елена готова к такому?» «Наверное. Ты же видел, какая она неистовая. Нормально это, молодой девушке заниматься чушью на этом камне вместо того, чтобы рожать детей». «Возможно, ее работа не отменяет создание семьи, просто откладывает, чтобы дать лучшее качество», предположил Денис. «Поэтому я и ухожу, чтобы мы оба дошли до цели, вернулись домой и там встретились. Адрес я у нее взял, обещала ждать». Гоша показал исписанную фломастером ладонь. «Выучил наизусть». Они зашли на мостик и заняли свои места. «Народ, мы с Лосманом разведали особенности сегодняшнего маршрута. Действительно, мы находимся рядом с трассой. К ней есть два направления. Короткая, через область плотных аномалий, и в обход. Но это на две вахты как минимум». Капитан переложил решение сложного вопроса на экипаж. «А за одну вахту напрямки уложимся?» — спросил Павел. «Должны, если все хорошо», — пообещал капитан. «Чего тогда думать? Идем по короткому маршруту. Жрать хочется, аж переночевать негде. Да, народ?» Павел вел себя как общественник, представляющий интересы коллектива. «Напрямую надо. Нам не привыкать вилять между аномалиями. Скорость будем держать крейсерскую, и все нормально», — поддержал его 50-летний мужчина. Коллектив выразил одобрение решению идти по короткому маршруту. «Значит, пойдем напрямую. А лоцман будет рад, если мы снова поможем ему улучшить навык», — попросил капитан. «Приготовились?» «Да, все готовы», — ответила Елена. «Поехали!» Денис пришпорил ковчег с самого старта. Прошло совсем немного времени перед тем, как показались первые признаки плотно расположенных аномалий. Начался слалом. Лоцман верил в себя и ковчег, выписывая сложные траектории. Камень выражал недовольство пугающими звуками, но держался. Денис привык к возможностям экипажа и видел, что ничего опасного в выборе маршрута нет. Капитан зря перестраховывался. Схема помощи лоцману работала, из-за чего дорога таила меньше сюрпризов. Все шло хорошо до конца первой половины вахты. Но этот мир не был бы собой, если в нем все было бы так просто. Первым признаком приближающейся неприятности стал резкий и короткий свист. Через некоторое время на мостике запахло горелым. Пространство вокруг не несло никакой угрозы. Денис успел уже понять, что некоторые объекты, не несущие задачи погубить ковчег, не поддавались наблюдению в состоянии коллективного транса. Он попытался дать капитану намек, что необходимо выставить вперед смотрящего, продублировать обзорность. Но вспомнил, что тот воспримет это как посягание на свой авторитет, и передумал. Лоцман подстраховался от неожиданностей и рекомендовал экипажу сбавить скорость. Ковчег начал притормаживать, но тут раздался удар, от которого он вздрогнул. Половина экипажа сразу же вывалилась из единения, ослабив управление. Денис тоже не справился с собой и очнулся. Сквозь открытую переднюю стену мостика он увидел, что вакуум буквально сделался серым от обилия мелкого камня. Они словно влетели в метеоритный поток на околосветовой скорости. Камень со свистом прошил атмосферу ковчега, успев разогреться до красного цвета и оставить за собой дымный след. Денис вернулся в единение и начал тормозить изо всех сил. Второй мощный удар пришелся прямо перед мостиком. Камень ударился о поверхность, разлетелся картечью, направленной в сторону экипажа. Все произошло мгновенно. Удар и крики. Теперь уже никто не мог оставаться в единении. Осколки поразили несколько человек в первом и втором ряду. «Всем назад, на вахту!» — выкрикнул капитан. «Потом поможем!» — приказал он. «Вернитесь, или погибнем все! Перехватывайтесь за тех, кого не ранило!» Он был прав. Ковчег надо останавливать, иначе другой камень мог попасть точно в мостик. Крики мешали созданию правильного настроя, но раскисать было нельзя. Денис сжал зубы, потом, наоборот, расслабился и снова вошел в состояние взаимодействия с ковчегом. Все, кто остались в нем, пытались остановиться. Раздались еще два удара, но слабые. Глыба замерла. Денис открыл глаза и остолбенел. По полу мостика текла кровь, как на какой-нибудь скотобойне. С десяток человек лежали неподвижно в разных позах с явными и неявными повреждениями тела. «Лена! Леночка!» Гоша подскочил к лежащей старпому. Она была в крови и не подавала признаков жизни. В ее груди зияла дыра размером с яблоко. Гоша тряс голову Елены, не замечая рану. «Ну кто-нибудь дайте на шатырь!» На полном серьезе попросил он. «Не видите, ей плохо!» Капитан не имел на теле ни единой царапины, хоть и оказался на пути разлета осколков. Подошел Гоша и постарался сказать как можно мягче. «На шатырем ей уже не помочь. Оставь ее в покое». Гоша поднял на него полубезумные глаза. Потом посмотрел на Елену и, наконец, увидел рану на ее груди, из которой уже не текла кровь. «Это все?» — спросил он удивленно. «Ее больше нет?» «Нет». «Как же так? Почему? Она ведь нужна!» Гоша обвел людей, занимающихся ранеными, потерянным взглядом. Денис подошел к нему и положил руку на плечо товарищу. «Она теперь дома». Так он решил придать смерти девушке хоть какой-то положительный момент. «Тогда и мне надо, а то она забудет про нас!» Эффект получился не совсем тот, на который рассчитывал Денис. К ним подошла женщина лет 50 и взяла Гошу за руку. «Нельзя думать о собственной смерти. Это сразу сделает тебя бесполезным. Она дождется тебя, потому что все было не зря». Гоша перевел на нее взгляд и долго смотрел сквозь женщину, пока в глазах не появилось осмысление. «Я возьму ее блокнот». Он вынул из заднего кармана джинсов записную книжку, в которой Елена делала профессиональные заметки. «Верну, когда встретимся». «Конечно, хорошая мысль», — одобрила женщина. Экипаж из-за нелепой трагедии потерял погибшими 6 человек и больше 10 ранеными. Досталось даже Анжеле. Осколок камня застрял у нее в голени. «Через 2 дня ты забудешь про рану», — успокоил ее лоцман, помогавший перевязывать рану. «Все раненые быстро придут в себя. Тут болеть не получается». После того, как был приведен в порядок мостик, отскоблен от крови, прошел ритуал прощания с погибшими. Гоша с капитаном вынесли тело Елены Парея и отправили ее в вакуум. Оно совершило 2 оборота вокруг ковчега, прощаясь с экипажем. Затем медленно удалилось. С каждым матросом прощались, как с близким человеком. Все чувствовали настоящую боль утраты и потерю частички себя. В единении происходило сближение, которое не всегда бывало даже между близкими родственниками в обычном мире. Капитан не дал времени горевать. Перед вахтой он решил выступить с небольшой речью. «В произошедшем больше всего моей вины. Я должен был назначить вперед смотрящего, хоть это и не темная область. Проблема, постигшая нас, прежде не встречалась. Отчасти поэтому мы оказались не готовы к ней. Мы с лоцманом придумаем способ найти на нее управу, поэтому не будем унывать и ждать новых неприятностей. Трагедия — это апофеоз наших ошибок. Выучим уроки, будет нам удача. Нет, получим, что заслуживаем. И еще, не хотел говорить раньше времени, но раз так совпало...» Капитан направил руку в сторону Анжелы. «У матроса Анжелы проявились умения старпома. Прошу любить и жаловать». Анжела покраснела, смущенная вниманием. Для Дениса и Гоши это было настоящим сюрпризом. «Это хорошо», — высказался Павел. «А то без старпома нет никакого настроения, как сироты». «Я вам обещаю быть не хуже Елены», — произнесла Анжела, глядя перед собой. «Мы в тебя верим», — поддержал ее капитан. «Такой быстрый прогресс говорит о многом». «Спасибо», — Анжела кивнула. К такому вниманию, не направленному на ее внешность, она не привыкла. Ей было странно, что люди признали в ней что-то другое, кроме красоты. Анжела верила, что других достоинств у нее нет, и потому испытывала неловкость, боясь, что люди ошиблись и позже разочаруются. Но именно сейчас она была собой. Смущенная, неловкая, неуверенная, но готовая учиться, развиваться, искать в себе новое и быть полезной. Денис увидел ее другой, красивой, самобытной, неглупой. Анжела заметила его взгляд и как будто поняла, что он значит. Она и должна была понять, потому что теперь стала старпомом, человеком, умеющим заглядывать в души. Вахта началась. Прежде чем ковчег стронулся с места, прошло время, в течение которого лоцман искал управу на мелкие метеориты, которыми был нашпигован окружающий вакуум. Денис решил, что после произошедшей трагедии думать о субординации кощунственно. Он тоже решил участвовать в процессе и быстро догадался, как это сделать. Метеориты содержали в себе большое количество железа, а лоцман умел создавать имитации различных излучений и полей, подобно радару, которые обнаруживали в вакууме опасные объекты. Надо было создать направленный луч излучения, отражающийся от железа. Лоцман поймал его идею и быстро нашел способ сгенерировать в своем умении дополнительное расширение. Вакуум внезапно превратился в миллионы светящихся мелких точек. Ковчег на медленном ходу тронулся вперед. Ушло не меньше часа, прежде чем смертельная ловушка осталась позади. Однако, когда пришло время набирать скорость, оказалось, что нехватка почти 20 человек, раненые не могли участвовать в работе, сказывается на управлении. Ковчег двигался со значительной инерцией, как автомобиль по льду на лысой резине. Капитану пришлось дать команду снизить скорость. Потрепанная голодная команда поняла, что этой вахты не хватит добраться до маршрутов и до пристани соответственно. Кроме нехватки людей, чувствовался неоднородный настрой команды. Причиной могло быть раздражение, направленное на капитана, просмотревшего опасность, и отсутствие опытного старпома, отвечающего за моральный настрой. Анжела еще не справлялась. Денис примерно понял, что ждет ковчег, заправленный свежим экипажем. «Дай бог, чтобы не врезаться куда-нибудь на первой же вахте». Он коснулся разума Анжелы и ощутил мощную неуверенность. Она считала себя неспособной для такой работы и вообще думала, что любая работа — это не ее. Не знала, с чего начать, как взаимодействовать с коллективом, какие качества развивать, а какие гасить. Денис мысленно представил, как делала Елена, будто положил Анжеле руку на затылок, сообщая через нее спокойствие, заботу и расслабление. Девушка почувствовала его прикосновение и начала успокаиваться. В реальном времени прошло больше часа, но в единении совсем немного, прежде чем Анжела смогла проявить свои навыки. Экипаж отозвался на ее старания лучшей собранностью. Ковчег перестал носить мимо линии маршрута, и капитан решился добавить скорости. Вахта закончилась. Матросы, обычно отдохнувшие после нее, в этот раз выглядели уставшими. Нехватка людей вызывала дополнительную нагрузку, не компенсирующуюся единением. Анжела первым делом подошла к Денису. «Это же ты мне помог?» — спросила она, глядя в глаза. До этого она никогда не смотрела в глаза. Даже когда разговаривала с человеком, отводила взгляд в сторону. Ей не хотелось знать, что о ней думают на самом деле. Ее устраивало, что говорят. «Это было на пользу всем», — ответил Денис. «Спасибо, я была такой взбудораженной, вообще не понимала, что делать. Уже думала сбежать с тобой на другой ковчег». «Я был бы не против, зная, что ты готовый специалист, но это было бы неправильно». «Нельзя ковчегу лететь без старпома. Команда сразу становится несогласованной». «Да, как только люди теряют уверенность, начинается хаос. Спасибо еще раз, что ты такой понимающий. Наверное, это часть моего умения. Раньше я не страдал подобным недостатком». Анжела обняла Дениса. «Пойду искать Боню. Мало того, что был брошен на несколько часов, теперь еще и голодный». Она ушла. Денис остался из-за Гоши, который никуда не собирался уходить. Товарищ сидел на скамье, опустив голову. Из-за страдальческой внешности и испачканной в крови одежде казалось, что он ранен. Денис сел рядом. «Тяжелыми мыслями себе не поможешь», — произнес он. «Знаю. Но ничего поделать не могу. Хочу переварить их в себе. Чтобы принять мир, в котором мы оказались, надо сродниться с ним, иначе с ума сойдешь от несправедливости». «Мне надо побыть одному, извини», — Гоша говорил в пол, не поднимая головы. «Ладно, понял». Денис покинул мостик. Народ в пересменку вел себя сдержаннее, чем обычно. Не было смеха, беготни. Часть посвятила свободное время заботе о раненых. Часть просто прохаживалась по краю камня. Были те, кто занимался зарядкой, и те, кто просто таращился в синюю даль, думая о вечном. Вне работы люди позволяли себе заниматься чем угодно. Собака Анжелы стояла на носу и непрерывно тявкала вперед. Непонятно, откуда беря силы на это затратное занятие. Ей терпеть голод было намного сложнее, чем людям, и силу она теряла быстрее. Новый старпом подошла к питомцу и взяла на руки. «Ты чего такой беспокойный?» — спросила она у собаки. «Думаешь, там еда?» Она посмотрела вперед. Далеко, прямо по курсу, виднелась темная точка, еще ни на что не похожая. Денис подошел к Анжеле. «Как она ее увидела?» — удивился он. «Вот что значит иметь шары на вылупе?» «Интересно, она нам не опасна? Вдруг это такой же темный шар с молниями?» Анжела забеспокоилась. «Найду лоцмана, предупрежу». Денис пошел искать его. Лоцман сидел с ранеными. Перебинтовывал грудь матросу Вадиму. тот часто подкашливал и сплевывал кровавые сгустки. «Воды бы», — попросил он. «Нету воды», — печально произнес лоцман. «Потерпи еще одну вахту». «Там впереди объект по курсу», — сообщил Денис. «Да ладно», — не поверил лоцман. «Я все проверил перед закрытием смены. Видать, не все. Посмотри». Лоцман закончил перевязку. Вышел с мостика и посмотрел вперед. Точка стала крупнее. «Ни хрена себе объект!» Он побежал на вахту. «Капитан, собирай экипаж! Надо маневрировать!» «На смену! Все на смену!» Раздался его призыв через несколько секунд. Народ быстро собрался на мостике. Единение в этот раз нужно было не только для того, чтобы сманеврировать и не врезаться, но и понять точно, что за объект оказался на пути. Лоцману понадобилось меньше минуты, чтобы разобраться. Ковчег клюнул носом, выровняв направление точно в сторону объекта. «Это водяной шар. Мы пройдем сквозь него», — предупредил капитан экипаж.